Царем. Глава первая. Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Эверард, переодевшись в старые халаты и домашние туфли, смешивал себе коктейль. Его занятие прервал звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. За последние несколько дней он очень устал и сейчас не желал иной компании, кроме доктора Ватсона и его рассказов. Ну да ладно. Может, ему удастся быстро избавиться от незваного гостя. Он прошлепал по квартире и открыл дверь, придав своему лицу как можно более недружелюбные выражения. «Привет», — холодно сказал он. И тут же внезапно ему почудилось, что он находится на допотопном космическом корабле, который только что освободился от земного притяжения. Наступила невесомость, и он беспомощно барахтается в воздухе среди сияния звезд. «Ох», — сказал Эверард. «Я и не думал. Заходи». Синтия Деннисон на миг задержалась в дверях, глядя на бар поверх его головы. Над баром висели два скрещенных копья и шлем с плюмажем из эгейской культуры бронзового века. Предметы были темные, блестящие и изумительно красивые. Она попыталась говорить спокойно, но из этого ничего не вышло. «Налей мне чего-нибудь, Мэнс. Только поскорей». «Ну, конечно». Он крепко стиснул зубы и помог ей снять плащ. Она закрыла за собой дверь и присела на модную шведскую кушетку, столь же красивую и столь же здесь необходимую, как оружие над баром. Дрожащими руками она достала из сумочки сигареты. Некоторое время они избегали смотреть друг на друга. «Все еще пьешь ирландское виски?» – спросил он. Ему показалось, что слова эти доносятся откуда-то издалека, а его тело, неуклюже передвигавшееся среди бокалов и бутылок, забыло все, чему ему обучали в патруле. «Да», — сказала она. «Значит, ты еще помнишь?» Неожиданно громко щелкнула ее зажигалка. «Прошло всего несколько месяцев», — сказал он, не зная, о чем говорить дальше. «Энтропия. Обычное время, ничем не изменяемые сутки, по 24 часа в каждом». Она выпустила клуб дыма и посмотрела, как он расплывается в воздухе. «Я почти все время пробыла в нашей эпохе со дня моего замужества. Ровно 8,5 месяцев личного биологического времени жизни с тех пор, как Кейт и я... А ты, Мэнс? Сколько времени и в скольких этапах ты прожил с тех пор, как был шафером на нашей свадьбе?» У нее всегда был довольно высокий и тонкий голос, единственный недостаток, который он мог в ней найти, если не считать ее маленького роста, всего каких-нибудь 5 футов. Поэтому речь ее всегда звучала невыразительно, но сейчас он понял, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Он подал ей бокал. «До дна», — сказал он, — «пей». Она послушно осушила бокал и перевела дыхание. Он налил ей еще и плеснул себе шотландского виски с содовой. Затем придвинул кресло и достал из старого изъеденного молью халата трубку и табак. Руки у него еще слегка дрожали, но он надеялся, что она этого не заметит. Она повела себя умно, не выпалив сразу же, зачем пришла. Им обоим требовалось время, чтобы успокоиться. Сейчас он даже нашел в себе силы прямо взглянуть на нее. Несмотря на маленький рост, фигура у нее была почти безупречная, а черное платье подчеркивало изящество линий. Золотистые волосы падали до плеч, огромные голубые глаза сияли из-под крутых дуг бровей, на лице чуть запрокинутом вверх губы были, как всегда, полуоткрыты. Эверард медленно набивал трубку. «Ну, ладно, Син», — сказал он. «Выкладывай, в чем дело». Она вздрогнула и с трудом выдавила из себя. «Кейт исчез». «Что?» Эверард выпрямился в кресле. «Выполнять задание?» «Да? Как же иначе?» «Отправился в Древнюю Персию и не вернулся. Это было неделю назад». Синтия поставила бокал рядом с собой на кушетку и переплела пальцы. «Патруль, конечно, провел самое тщательное расследование. Я узнал результаты только сегодня. Они не смогли найти его. Даже не сумели выяснить, что с ним случилось». «Над гады», — прошептал Эверард. «Кейт всегда считал тебя своим лучшим другом», — лихорадочно проговорила она. «Ты даже не знаешь, как часто мы говорили о тебе. Честно, Мэнс, я знаю, мы мало общались с тобой, но тебя ведь никогда не было на месте». «Конечно», — сказал он. «Ты что, думаешь, я малое дитя? Я был занят, и потом, в конце концов, вы же молодожены». «После того, как я познакомил вас на Гавайях в лунную ночь у вулкана Мауна-Лоа, патрулю наплевать на условности, и такой новичок, как молоденькая Синтия Каннингем, вновь испеченная выпускница Академии, работающая рядовым клерком в своем собственном веке, имеет полное право встречаться с заслуженным ветераном, таким как я, например. Встречаться сколько угодно, когда мы оба свободны от работы. И почему бы ему не использовать свой опыт и в соответствующей одежде не переносить ее на танцы в Вену Штрауса или в лондонский шекспировский театр, в уютные бары старинного Нью-Йорка или на солнечные пляжи на Гавайях, где человек со своим каноэ появится еще только через 1000 лет. А его приятель по патрулю, почему бы ему тоже не принять участие в этих маленьких развлечениях? А потом и не жениться на ней. Вот так-то». Эверард раскурил трубку. Когда его лицо заволокло клубами дыма, он сказал: «Начни-ка с самого начала». «Я видел тебя 2-3 года своей биологической жизни и не знаю точно, над чем работал Кейт». «Так долго?» – удивилась она. «Ты даже не проводил отпуска в нашем 10-летии. Мы очень хотели видеть тебя». «Перестань извиняться», – отрезал он. «Если бы я захотел, сам бы вас навестил». Ее нежное личико перекосилось, как от удара. Он тоже вздрогнул и забил отбой. «Извини, конечно, я хотел повидаться. Но ведь ты знаешь, мы, агенты с правом свободных действий, слишком заняты. Все эти прыжки в пространстве, времени. Чувствуешь себя, как блоха на сковородке». «Ах, черт!» – он попытался улыбнуться. «Ты же помнишь, Син, что я невежда, но это ведь только на словах. Знаешь, я лично породил легенду о Химере в Древней Греции. Был там известен под именем Дилайопод, странное чудище с двумя левыми ногами, торчащими изо рта. Она послушно улыбнулась, если подергивание губ можно было назвать улыбкой, и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я еще простой клерк в компании технологических исследований», — сказала она. «Зато у меня тесная связь со всеми секциями в отделении нашего ареала, включая главное управление. Поэтому я точно знаю, какие меры были приняты для поисков Кейта, и считаю их недостаточными. Они просто бросили его, Мэнс. Если и ты не поможешь, Кейт погибнет». Голос ее прервался, и она замолчала. Чтобы дать себе самому и ей время успокоиться, Эверард промолчал и мысленно стал вспоминать карьеру Кейта Деннисона. Родился в Кембридже, штат Массачусетс, в мае 1927 года в обеспеченной семье. Докторскую степень за выдающуюся работу по археологии получил в 23 года. Победитель чемпионата по боксу в колледже, пересек Атлантический океан на маленькой яхте. Ушел в армию в 1950-м, служил в Корее и отличался храбростью, которая в более популярной войне принесла бы ему славу. С Кейтом надо было достаточно сблизиться, чтобы узнать все это. Вне работы он осудил о разных вещах с тонкой иронией. Когда же наступало время действовать, просто делал свое дело без лишних слов. «Конечно», — подумал Эверард. «Девушка достается самому достойному. При желании Кейт легко мог бы получить статус свободного агента. Но у него здесь есть корни, которых нет у меня. Наверное, он более постоянен». Выйдя в отставку в 1952 году, Деннисон завербовался по тому же объявлению, что и Эверард. Возможность путешествий во времени он осознал и принял легче и естественнее, чем большинство других. Он обладал гибким умом и к тому же был археологом. После окончания академии Кейт с радостью обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нуждами патруля. Он стал специалистом по древней истории индоевропейцев Востока и во многих отношениях считался более ценным работником, чем Эверард. Потому что свободный агент мог путешествовать во всех направлениях по трассам времени, спасая попавших в беду, арестовывая правонарушителей, охраняя неприкосновенность ткани человеческих судеб. Но что бы он делал без знания истории? За много веков до появления иероглифов существовали войны и путешествия, совершались открытия, последствия которых сказались на всем протяжении временного континуума. Патруль должен был знать о них. Изучать ход событий – в этом и состояла работа специалиста. Кроме того, Кейт был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Ну ладно, Синтия», – сказал он. «Выкладывай, что произошло». Глава вторая. Высокий голос почти не дрожал. Синтия сумела взять себя в руки. «Он прослеживал миграцию разных индоевропейских племен. Об этом у нас мало сведений. Приходится начинать с точно известного в истории момента, а уже оттуда двигаться назад. Поэтому Кейт и собрался в Персию 558 года до нашей эры. Он говорил, что это близко к концу медийского периода. Ему приходилось расспрашивать жителей, перенимать их обычаи и нравы, затем отправляться в еще более ранний период и так далее. Но ты же все это должен знать, Мэнс. Ты ведь однажды помогал ему до того, как мы встретились. Он часто говорил мне об этом». «О, я просто помог ему в одном хлопотном деле», — Эверард пожал плечами. «Он тогда изучал древнейший путь одного племени от Дона до Гиндукуша. Мы представились их вождю как охотники, воспользовались его гостеприимством, пропутешествовали с племенем несколько недель. Это было забавно». Ему вспомнились степи и огромный простор небес над головой. Бешеная гонка за антилопой, пиршество у костра и девушка, чьи волосы горьковато пахли дымом. На мгновение у него возникло желание прожить свою жизнь и умереть, как самому обычному человеку из этого племени. «Последний раз Кейт ушел один», — продолжала Синтия. «У них там в отделении, да и во всем патруле, вечно не хватает специалистов. Столько тысячелетий приходится изучать, и так мало коротких человеческих жизней, чтобы справиться с этим. Кейт и раньше уходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого и украсть-то нечего, он будет в меньшей опасности в горах Древней Персии, чем при переходе Бродвея. Но на сей раз он просчитался». «Ты хочешь сказать, — торопливо спросил Эверард, — что он оставил Нью-Йорк неделю назад, чтобы собрать нужную информацию, доложить по своему отделению и вернуться к тебе в тот же день? Потому что только слепой кретин может оставить тебя одну надолго». «И он не вернулся?» «Нет». Она прикурила вторую сигарету от окурка. «Это меня страшно обеспокоило, и я попросила своего начальника выяснить, в чем дело. Он был настолько любезен, что послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день, и получил ответ, что Кейт еще не вернулся. Информационный пропускной центр сообщил, что Кейт к ним не являлся, его отделение ничего о нем не знает. Мы сверились с данными главного управления, они ответили, что Кейт так никогда и не возвращался, и что не найдено даже его следов». Эверард медленно кивнул головой. «Тогда, как я понимаю, и начался поиск, о котором имеются данные в главном управлении. Изменчивое время допускает множество парадоксов», — в тысячный раз подумал он. «Если вдруг пропадал человек, из этого вовсе не следовало, что требовалось организовать его поиски, даже если где-то и было отмечено, что это произошло. Но какая еще есть возможность найти человека? Конечно, можно вернуться в прошлое и изменить ход истории так, чтобы в конце концов обнаружить его. В таком случае окажется, в истории всегда значилось, что дело было успешно завершено, и только ты один будешь знать настоящую правду. Все это создавало большую неразбериху. Стоит ли удивляться, что патруль с неудовольствием относился к любому, пусть даже самому незначительному изменению, которое не затрагивало основного хода событий? Наше отделение послало ребят в ареал Древней Персии расследовать это дело», — продолжал за Синтию Эверард. «Они только приблизительно знали, где и когда Кейт должен был появиться, верно? Я имею в виду, что он и сам не знал, где сумеет спрятать свой скутер, поэтому не мог оставить точных координат». Синтия кивнула. «Но я не понимаю одного, почему они не нашли сам скутер? Что бы ни случилось с Кейтом, скутер пропасть не мог. Он должен был находиться где-то поблизости, в какой-нибудь пещере, например. Патруль располагает детекторами. Они должны были найти скутер уж отсюда, вести поиски самого Кейта». Синтия с такой силой затянулась сигаретой, что щеки ее запали. «Они пытались найти скутер», — сказала она. «Но мне объяснили, что это дикая холмистая страна, где очень трудно вести поиски. Ничего не вышло. Они даже не нашли следов. Конечно, если бы патрульные прочесывали местность час за часом, милю за милей, может быть, что-нибудь им получилось бы. Но они не осмелились. Видишь ли, этот ареал в критическом положении. Гордон показал мне выводы, которые они сделали, оценивая ситуацию. Я не поняла смысла всех этих обозначений и букв, но он объяснил мне, что это очень опасное время, лучше его не ворошить». Эверард прикрыл рукой огонек трубки. Ее тепло успокаивало. Эпохи критических ситуаций никогда не приводили его в особый восторг. «Понятно», — сказал он. «Они не сумели произвести тщательный поиск, потому что это могло привлечь внимание слишком большого числа местных жителей, и в критический момент они повели бы себя совсем не так, как обусловлено историей». «Так-так. Кто-нибудь пытался переодетым походить среди людей, осторожно разведать, что к чему?» «Несколько экспертов из патруля. Они жили там по много недель, конечно, из расчета времени Древней Персии. И не услышали ни малейшего намека. Эти племена настолько дикие и подозрительны. Возможно, они боялись, что наши агенты – шпионы медийского царя. Насколько я поняла, они недовольны его правлением. Нет, патруль не смог ничего обнаружить. К тому же нет никаких данных, что исчезновение Кейта как-то повлияло на историю. по их мнению, Кейта убили, а его скутер куда-то исчез. И какая разница... Синтия вскочила на ноги и закричала. «И какая разница, если среди множества скелетов, затерявшихся в веках, в каком-нибудь овраге окажется еще один?» Эверард тоже поднялся, она прильнула к его груди, и он дал ей выплакаться. Он даже не подозревал, что ему будет так плохо. Он уже совсем перестал вспоминать ее, разве что по 10 раз на дню, но сейчас она пришла к нему сама, и ему придется забывать ее заново. «Неужели нельзя вернуться назад в пределах нашего времени?» – взмолилась она. «Хоть бы на неделю назад, чтобы предупредить его, что он не должен туда отправляться. Разве я многого прошу? Что за чудовище придумали закон, запрещающий это?» «Его придумали самые обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы хоть раз начнем играть с собственным прошлым, и в конце концов запутаемся так, что никого из нас просто не останется в этом мире». «Но за миллионы лет и даже больше, ведь были же исключения». Эверард не ответил. Он знал, что исключения были. Он также знал, что в деле Кейта Деннисона исключения сделано не будет. Патруле работали не святые, но ни один патрульный не осмелился бы нарушить существующие законы в личных целях. Потери ты воспринимаешь, как на войне, и поднимаешь бокал в память погибшего, но не отправляешься назад в прошлое, чтобы увидеть его живым. Синтия высвободилась из его объятий, вернулась на кушетку и осушила свой бокал до дна. Когда она запрокинула голову, золотые локоны упали ей на лицо. «Прости», — сказала она, вынула платок и вытерла глаза. «Прости, что я разревелась». «Глупость». Она уставилась в пол. «Ты можешь попытаться помочь Кейту. Обычные агенты бросили это дело, но ты можешь попробовать». Это была мольба, и отступать Эверарду было некуда. «Могу», — сказал он. «Но у меня может ничего не получиться. В истории значится, что если я попытаюсь разыскать его, у меня ничего не выйдет. Кроме того, на любое изменение пространства времени посмотрят косо даже в таком простом и обычном деле». «Для Кейта это дело совсем необычное». «Знаешь, Сим», – прошептал он, – «немногие женщины на Земле сказали бы так. Большинство сказали бы, что... это дело довольно непросто для меня». Она попыталась поймать его взгляд, в секунду стояла совершенно неподвижно, потом пролепетала: «Прости, Мэнс, я не знала. Я думала, за столько времени ты уже...» «О чем это ты?» – проговорила, обороняясь. «Неужели психологи патруля ничего не могут сделать?» – спросила она и снова опустила голову. «Уж если они смогли обработать нас до такой степени, что мы просто не в состоянии никому рассказать, что существует путешествие во времени, я думала, вполне возможно внушить человеку, что он больше не...» «Замолчи», – грубо оборвал ее Эверард. Некоторое время он сосредоточенно грыз свою трубку. «Хорошо», — сказал он наконец. «Есть у меня кое-какие соображения на этот счет. Если Кейта можно спасти, ты его увидишь завтра утром. Скажи, ты можешь перебросить меня сейчас, в завтрашний день?» — дрожащим голосом спросила Синтия. «Могу», — сказал он. «Только я этого не сделаю. Тебе нужно хорошенько отдохнуть за ночь. Я провожу тебя домой и позабочусь, чтобы ты приняла снотворное. Затем вернусь сюда и все хорошенько обдумаю». Его губы дрогнули в подобии усмешки. «Прекрати этот рев, слышишь? Я же сказал, что мне необходимо подумать». «Мэнс». Она вложила свои руки в его. Он вдруг ощутил в ней внезапный прилив надежды и проклял себя за это. Пол Андерсон. «Быть царем». Глава третья. Осенью 542 года до нашей эры в долине Кура показался одинокий всадник. Он ехал на красивой гнедой кобыле, более крупной, чем даже местные кавалерийские лошади, что где-нибудь в другом месте наверняка привлекло бы какого-нибудь разбойника. Но великий царь установил такой строгий порядок в своих владениях, что, как говорили в народе, даже девственница с полным мешком золота за плечами могла пройти всю Персию вдоль и поперек без всякого для себя ущерба. Это было одной из причин, по которой Эверард выбрал себе именно эту дату. 16 лет спустя после исчезновения Кейта Деннисона. Другая причина заключалась в том, что он хотел оказаться в Персии тогда, когда улягутся волнения и суматоха, вызванные появлением в 558 году до нашей эры первого путешественника во времени. Какова бы ни была судьба Кейта, о ней легче всего было узнать в более позднее время. По крайней мере, непосредственно после происшествия патрулю ничего сделать не удалось. И, наконец, согласно данным Архименидского ареала, 542 год был первым относительно спокойным годом с момента исчезновения Кейта. Годы 558 и 553, когда персидский царь Аншана Куруш, известный историей под именем Кира, находился в натянутых отношениях со своим господином, медийским царем Астиагом, были очень напряженными. Затем следовали три года, во время которых Кир поднял мятеж, империю разрывала гражданская война, и персы, в конце концов, победили своих северных соседей. Но Кир не мог еще считать себя победителем. Ему предстояло подавить восстание побежденных и отразить набеги Урала-Алтайских племен. Он потратил еще 4 года на то, чтобы справиться со всем этим и расширить свои владения к востоку. Это встревожило его соседей-монархов. Вавилон, Египет, Лидия и Спарта составили коалицию во главе с лидийским царем Крезом и в 546 году до нашей эры напали на Кира. Лидийцы были разбиты на голову, их земли были захвачены, но они поднимали восстание, которое снова и снова приходилось подавлять. Надо было как-то договориться с греческими колониями – Ионией, Карией и Ликией, и пока полководцы Кира разрешали эти проблемы на Западе, сам он воевал на Востоке, отбрасывая от границ государства дикие племена, грозившие захватить и сжечь его города. Сейчас как раз наступила передышка от всех этих войн. Киликия сдалась без борьбы, видя, что на всех завоеванных землях персы издают невиданно гуманные законы и проявляют терпимость к местным обычаям. Кир поручил восточные походы своим сатрапам и занялся объединением созданной империи. Войны с Вавилоном теперь не будет до 539 года, только тогда империя присоединит к своим владениям и Месопотамию. А затем опять наступит долгое время мира, пока не наберут силу дикие племена за Аральским морем, и царь Кир не отправится воевать с ними навстречу своей гибели. Мэнс Эверард въезжал в Пасаргады, как в страну надежды, хотя, пожалуй, нет такой исторической эпохи, которая давала бы основание для столь пышной метафоры. Эверард проезжал мимо полей, где крестьяне серпами жали хлеб и грузили снопы на скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся от стерней, слепила жнецам глаза. Дети в лохмотьях, стоявшие у землянок без окон, провожали его глазами. На дороге метался цыпленок, спугнутый царским вестником. Всадник проскакал мимо, оставив мертвую птицу валяться в пыли. Мимо проехал конный отряд. Воины были одеты весьма живописно. Мешковатые штаны, латы, остроконечные шлемы, у некоторых украшенные перьями и яркие полосатые плащи, правда, покрытые пылью и пропитанные потом. Всадники отпускали грубые шутки. За высокими каменными стенами в окружении пышных садов виднелись большие дома знати, однако немногие были в состоянии содержать подобные поместья. Пасаргады, город, в который въезжал Эверард, был настоящим восточным городом с кривыми грязными улочками, вдоль которых тянулись безликие хибары. Его заполняла голытьба в грязных головных уборах и жалкой одежде. Купцы на базаре зазывали покупателей, нищие выставляли на показ свои язвы. Торговцы вели караваны облезлых верблюдов и тяжело нагруженных ослов. Голодные собаки рылись в отбросах. Из кабачков доносилась музыка, скорее похожая на мяуканье кошки, попавшей в стиральную машину. То тут, то там воины взмахивали оружием и изрыгали проклятие. Откуда взялась эта ходячая легенда о загадочном Востоке? «Подайте милостыню, господин! Подайте, и да светит вас улыбка Митры! Взгляни, господин! Клянусь бородой своего отца, ни у кого еще не было такой чудесной уздечки! Тебе повезло, господин! Возьми уздечку всего за...» «Сюда, господин, сюда! Самый прекрасный каравай-саран во всей Персии! Нет, во всем мире! Какой караван-сарай! Всего 4 дома отсюда! Мои подушки набиты лебяжьим пухом! Мой отец сам подает божественное вино! Моя мать готовит плов, слава о котором идет во все концы света! А 3 мои сестры — это дивные луны восторга! Всего за...» Эверард не обращал никакого внимания на бегущих рядом с его конем мальчишек. Один из них схватил его за лодыжку, он выругался и пихнул мальчишку ногой. Тот не обиделся, только ухмыльнулся. Эверарду не хотелось останавливаться в караван-сарае, хотя персы тщательнее следили за чистотой, чем многие другие народы того времени. Насекомых хватало и у них. Он попытался побороть в себе внезапно возникшее чувство беспомощности. Обычно патрульные как-то страховали себя. Брали в незнакомую эпоху станнер 30 века и крошечный радиоприемник, с помощью которого в любой момент можно было вызвать спрятанный скутер. Но не сейчас, когда его могли подвергнуть обыску, да и прятать всю эту технику было некуда. Эверард был в греческой одежде. Туника, сандалии и длинный шерстяной плащ, меч на боку, шлем и щит на луке седла. Только вооружение было из нержавеющей стали. Он не мог обратиться в местное отделение, если бы попал в беду. Никаких отделений здесь не было. Эта относительно бедная переходная эпоха не способствовала межвременным торговым операциям. Ближайший патрульный пост находился в управлении Ареала в Персиполе на поколение позже. Улицы, по которым проезжал Эверард, становились шире, дома роскошнее, торговцы встречались все реже. Наконец он подъехал к площади, по углам которой стояли 4 больших дворца. За окружавшими их стенами виднелись причудливо подрезанные деревья. У стен на корточках сидели стражники. Стойка Смирна в те времена еще не была известна. Но когда Эверард приблизился, стражники натянули стрелы на тетиве. Он мог просто пересечь площадь, но остановился и обратился к человеку, выглядевшему старшим по команде. «Да светит над тобой яркое солнце, уважаемый!» Слова персидского языка, которые он выучил всего за 1 час под гипноизлучателем, легко слетали с его губ. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который склонил бы свой слух к удивительным рассказам о моих путешествиях. «Пусть и твои дни будут долгими», — ответил стражник. Эверард вспомнил, что он не должен предлагать денег. Соплеменники Кира были гордыми людьми, храбрыми охотниками, пастухами и воинами. Все они говорили с той полной достоинства вежливостью, которая отличала этот народ на протяжении многих веков. «Я служу Крезу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет в крыше над головой». «Меандру из Афин», — подхватил Эверард. Греческое происхождение объясняло его крепкое сложение, светлую кожу и короткую стрижку. Правда, ему все же пришлось прилепить вандейковскую бородку. Геродот не был первым греком, совершившим кругосветное путешествие, поэтому не следовало утрировать афинскую внешность. В то же время, за полстолетия до марафона, европейцы все еще были здесь в достаточной мере в диковинку и вызывали интерес. Позвали раба, который отправился к управляющему, тот послал другого раба, который провел чужеземца через ворота. Сад за стенами утопал в зелени, от него веяло прохладой, как и предполагал Эверард. Нечего было и опасаться, что здесь у него могут что-нибудь украсть. Вино и еда должны быть отменными, а сам Крес, несомненно, заинтересуется гостем. «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал Эверард самому себе, принял горячую ванну, умастил себя благовониями и надел чистую одежду. Блюда с пищей и вино были принесены в его по-спартански убранную комнату, где стоял низкий широкий диван, и из окон открывался красивый вид. Ему не хватало только сигары. Разумеется, из вещей вообще для него доступных. Конечно, если бы Кейт и в самом деле погиб... «Черти в аду и грешники на сковородке!» – прошептал Эверард. «Не смей об этом даже думать, слышишь?» Глава четвертая. После захода солнца стало прохладным. С большими церемониями были зажжены светильники, раздуты жаровни, огонь считался священным. Раб, распростершийся перед ним, провозгласил, что обед подан. Эверард последовал за рабом через длинный зал, стены которого были украшены фресками с изображением солнца и великого Митры. Мимо двух склонившихся стражников он прошел в небольшую ярко освещенную комнату, окутанную ароматом благовоний и устланную коврами. У стола, согласно греческим обычаям, было два ложа, но вопреки этим обычаям блюда подавались только на золоте и серебре. Рабы бесшумно сновали взад-вперед, разнося пищу, и откуда-то доносилась негромкая, похожая на китайскую музыку. Крес Лидийский благожелательно кивнул Эверарду головой. Его лицо с правильными чертами, обрамленное седой бородой, было когда-то красиво, но он сильно постарел с тех пор, когда его богатство и могущество вошли в поговорку. Он носил длинные волосы и был одет в греческую хламиду, но, как и персы, румянил лицо. «Будь гостем, Меандр из Афин», — сказал он по-гречески, глядя на Эверарда. Согласно обычаю, царь подставил Эверарду щеку для поцелуя. Было очень любезно со стороны Крезу приветствовать его так, тем самым ставил почти на одну доску с собой. Неважно, что от царя несло чесноков. «Приветствую тебя, господин мой. Благодарю за твою доброту». «Да не унизит тебя, что за трапезой мы только вдвоем», произнес бывший владыка Лидии. «Я решил...» Он заколебался. «Я всегда считал себя близким к роду греков, и мы сможем поговорить серьезно». «Я не достоин столь высокого уважения господина моего». Исполнив положенный ритуал обмена любезностями, они приступили к трапезе. Эверард рассказал заранее выдуманную историю своих приключений. Время от времени Крес задавал неожиданные вопросы, на которые непросто было ответить, но Эверард скоро научился избегать их. «Да, времена меняются. И счастлив ты, что пришел к нам на заре новой эры», — сказал Крес. «Никогда еще мир не знал более великого царя, чем...» И он продолжал в том же духе, безусловно, для слуг, которые бесспорно были царскими соглядатаями. Впрочем, на сей раз Кир был действительно велик. «Сами боги отметили нашего царя», — продолжал Крес. «Зная я раньше, что они на его стороне взаправду, а не согласны легенде, как думал я, никогда бы не решился я восстать против него. Потому что он, несомненно, избранник богов». Эверард, продолжая изображать из себя грека, разбавил вино водой и про себя пожалел, что не избрал народ, менее приверженный к трезвенности. «Какова же история царя, господин мой?» – спросил он. «Я слышал только, что великий царь, сын Камбиса, который стоял во главе этой провинции, как подданный царя медийского Астиага. Больше ничего». Крес наклонился вперед. В колеблющемся свете глаза его приобрели странное выражение. В них одновременно отражались страх и энтузиазм. Люди эпохи Эверарда просто разучились так смотреть. «Слушай же и расскажи своему народу», — сказал он. Астиак выдал дочь свою Мандану замуж за Камбиса, так как знал, что персы ненадежны под его тяжким игом, а он хотел привязать их вождей к своему дому. Но Камбис был болен и слаб. Если бы он умер, его малолетний сын Кир сел на трон в Аншане, персидская знать учредила бы регенство, не подвластное Астиагу. Толкователи снов предупредили медийского царя, что Кир положит конец его власти. Тогда Астиаг приказал своему придворному Аурвагаушу, Крес произнес это имя на греческий манер «гарпак», как, впрочем, он произносил все местные имена, «убить Кира». Несмотря на сопротивление царицы Манданы, Гарпак забрал ребенка. Камбис был слишком болен, чтобы помешать этому, а Персия не могла взбунтоваться, так как не была готова к восстанию. Но Гарпак не нашел в себе сил убить мальчика. Он обменял его на другого, мертворожденного сына пастуха, который поклялся молчать. Мертвого ребенка завернули в царские одежды и оставили на склоне холма. Придворные медийского царя подтвердили, что это Кир, и его похоронили. Наш повелитель вырос пастухом. Камбис жил еще 20 лет, но у него не было больше сыновей. Сам же он был слишком слаб, чтобы отомстить за убийство своего первенца. В конце концов, он умер, не оставив наследника, которому персы должны были бы подчиниться. Страна снова оказалась под угрозой восстания. В это время и появился Кир, которого узнали по многим знамениям и знакам. Астиаг, сожалея о своем поступке, приветствовал его и объявил наследником Камбиса. Кир оставался подданным Астиага целых 5 лет, но под конец не смог более терпеть тирании медийцев. Гарпагу в Экбатане тоже было за что мстить, ведь он ослушался своего царя и не убил Кира. За это Астиаг подверг его чудовищному наказанию, заставил умертвить и съесть собственного сына. Гарпаг вошел в сговор с медийской знатью. Они выбрали Кира своим вождем, Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал царем 2 народов. С тех пор он прибавил к своим владениям много новых земель. Когда еще боги яснее выражали свою волю? Эверард некоторое время молча возлежал на своем ложе. За окном в саду осенний ветер шелестел сухими листьями. «Все это правда или просто слухи?» – наконец спросил Эверард. «Я слышал подтверждение этой истории достаточно часто с тех пор, как живу при персидском дворе. Ее рассказывал мне сам царь, а также Гарпак и другие, кто участвовал в этом деле. Вряд ли лидиец лгал, коль скоро он ссылался на слова самого царя. Высокородные персы фанатически исповедовали правду. И все же Эверарду не приходилось слышать ничего более невероятного за все время своей работы в патруле, потому что Крес в точности излагал рассказ, записанный Геродотом и засвидетельствованный с несколькими изменениями в персидской книге о царях Шахнаме. И всем было совершенно ясно, что это самый обычный миф. Примерно такие же легенды создавались о Моисее, Ромуле, Сигурде и множестве других великих людей. Не было никаких оснований верить в то, что все это правда. На самом же деле Кир вырос в доме своего отца, получил трон по праву рождения и поднял восстание по самым обычным для того времени причинам. Но все дело в том, что у этой легенды были очевидцы, готовые присягнуть, что она правдива. Здесь крылась какая-то загадка, и она напомнила Эверарду о цели его пребывания в Персии. После соответствующих случаев выражения удивления он спросил: «До меня дошли слухи, что 16 лет назад в Пасаргады пришел человек в простой пастушьей одежде, который на самом деле был волшебником и умел творить чудеса. Может быть, он и умер здесь? Слышал ли мой досточтимый хозяин что-нибудь об этом?» Весь напрягшись, он ожидал ответа. Интуиция подсказывала ему, что Кейта Деннисона не могли просто убить какие-то проходимцы. Вряд ли он свалился со скалы, сломал себе шею или вообще попал в какую-нибудь переделку. Будь это так, патрульные непременно обнаружили бы скутер. Вполне вероятно, они недостаточно прочесали местность, чтобы отыскать самого Деннисона, но как они не могли не запеленговать машину времени своими чувствительными детекторами? «Значит, — подумал Эверард, — здесь что-то другое. И если Кейт еще жив, он должен находиться где-то здесь». 16 лет назад Крест запустил руку в бороду. Меня тогда здесь не было. Но действительно, в тот год случилось много чудесных знамений, так как именно тогда Кир спустился с гор и законно возложил на себя корону Аншана. Нет, Меандр, мне об этом ничего не ведомо. «Я хотел отыскать этого человека, — сказал Эверард. — Потому что Оракул повелел мне, и он продолжал в том же духе. Ты сможешь расспросить слуг и горожан, — предложил Крес. — Я представлю тебя царскому двору. Ты ведь поживешь здесь немного? Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Ему всегда интересны чужеземцы». Вскоре их беседа прервалась. Крес объяснил с довольно кислой улыбкой, что персы привыкли рано ложиться и рано вставать, и ему предстоит быть в царском дворце с наступлением зари. Раб проводил Эверарда обратно в его комнату. Там уже ждала хорошенькая девушка с призывной улыбкой на губах. Он заколебался, припомнив ту, которая живет через 2400 лет. Но к черту! Человек должен пользоваться всеми благами, которые дает ему боги. А боги не так уж щедры. Андерсон. Быть царем. Глава 5. Вскоре после восхода солнца на площадь вылетела кавалькада вооруженных всадников, громко выкрикивавших имя Меандра и Зафин. Эверард поспешно отодвинул в сторону завтрак и вышел из дома. Ему пришлось задрать голову, чтобы разглядеть всадника на высоком сером жеребце. Это был человек с ястребиным носом на волосатом лице, с начальных стражников, которых здесь называли бессмертными. Стражники поднимали на дыбы разгоряченных коней, перья на их шлемах и плащи развивались, оружие брецало, скрипели кожаные седла. «Тебя призывает Хелиарх!» – выкрикнул начальник отряда. Этим чисто персидским титулом называли главу бессмертных и великого визиря империи. Какое-то время Эверард стоял неподвижно, оценивая положение. Его мускулы напряглись. Приглашение было не из любезных, но вряд ли он смел отказаться, сославшись на неотложное дело. «Слушаю и повинуюсь», – сказал он. «Разреши мне только вернуться и взять скромный подарок, чтобы быть достойным той чести, которая мне оказана». «Хелиарх повелел, чтобы ты пришел немедленно. Вот лошадь». Лучник подвел к нему коня и подставил руки лодочки на манер стремени, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Способ, полезный в те века, когда еще не были изобретены стремена. Начальник отряда одобрительно кивнул головой, повернул коня, и они начали бешеную скачку по широкой аллее, украшенной статуями сфинксов и виллами знатных горожан. Здесь не было такой толкотни, как на улицах, примыкавших к базару, но разъезжало много всадников и колесниц, попадались рабы, несшие носилки со знатным седаком, и прохожие, которые шарахались в сторону. Бессмертные не останавливались, чтобы пропустить пешехода. Вскоре кавалькада уже прогрохотала через широко распахнутые перед ней ворота дворца. Гравий летел из-под копыт. Обогнув лужайку с фонтанами, всадники остановились у западного крыла здания. Дворец, выложенный из безвкусно раскрашенного кирпича, стоял на небольшом возвышении в окружении нескольких зданий поменьше. Начальник стражи соскочил с коня, жестом приказал Эверарду следовать за ним и направился вверх по мраморным ступеням. Эверард шел, сопровождаемый воинами, которые держали наготове блестящие боевые секиры. Они проследовали мимо рабов в челмах, распростершихся ниц по желто-красному колонному залу, затем через зал, выложенный мозаикой, красоту которого Эверард в тот момент был не в состоянии оценить, мимо отряда других стражников, и, наконец, вступили в зал, купол которого, украшенный мозаикой цветов павлиньего хвоста, поддерживали легкие и стройные колонны. Аромат поздних роз наполнял комнату сквозь сводчатые окна. Бессмертные совершили ритуал повиновения. «Что могут они, можешь и ты, сынок?» – подумал Эверард, пал ниц и поцеловал персидский ковер. Человек, возлежавший на низком диване, кивнул. «Поднимись и слушай», – сказал он. «Подайте греку подушку». Солдаты окружили его. Нубиец поспешно принес подушку, которую положил у ног своего повелителя. Эверард сел, поджав ноги. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого крест, как ему помнилось, называл гарпагом, наклонился вперед. На фоне тигровой шкуры, покрывавшей диван, в роскошной красной мантии, окутывавшей его худое тело, нубиец выглядел старым. Его длинные до плеч волосы отливали сероватым блеском железа, темное горбоносое лицо было изрыто морщинами, но пронзительные умные глаза внимательно смотрели на чужеземца. «Ну, — сказал он по-персидски с сильным акцентом уроженца северных провинций, — значит, это ты, человек из Афин. Благородный Крес рассказал нам о твоем прибытии сегодня утром и о том, какие ты задавал вопросы. Поскольку речь может идти о безопасности государства, мне следует знать, кого же ты ищешь». Он погладил бороду рукой, на которой блеснули драгоценные камни, и улыбнулся холодной улыбкой. «Может случиться, что если твои поиски не принесут вреда, я даже помогу тебе». Он намеренно опустил обычные формы приветствия, не предложил угощения и вообще не принимал Меандра так, как положено принимать гостя. Это был допрос. «Что ты хочешь знать, господин?» – спросил Эверард. Он-то прекрасно понимал, чего хочет Гарпак, и в ожидании ответа испытывал острое чувство тревоги. «Ты ищешь волшебника, который пришел в Пасаргады 16 лет назад в одежде пастуха и творил чудеса». Напряжение исказило голос Хелиарха, он стал хриплым. «Зачем тебе знать это и что ты еще слышал о человеке, одетом пастухом? Отвечай без промедления и не вздумай лгать!» «Великий господин», — заговорил Эверард. «Дельфийский оракул предсказал мне, что я разбогатею, если узнаю судьбу пастуха, который вошел в столицу Персии в третий год первой тирании Писистрата. Больше ни о чем не ведаю. Ты же знаешь, господин, как темны предсказания оракулов». «Так, так». На худом лице Гарпага промелькнула тень страха. Он начертил в воздухе знак креста, символическое изображение солнца в культе Митры. Потом небрежным тоном спросил: «И что же ты узнал?» «Ничего, господин. Никто не мог сказать мне...» «Лжешь!» – вскричал Гарпак. «Все греки лжецы! Берегись! Ты впутался в нехорошее дело. С кем ты еще говорил?» Губы Хелиарха задеркались в нервном тике. Эверард и сам почувствовал холод и пустоту в желудке. Судя по всему, он приоткрыл завесу над какой-то тайной, которая, как считал Гарпак, была надежно скрыта. Тайной настолько важной, что Хелиарх решился даже на оскорбление Креза, под чьей защитой Меандр как гость находился согласно обычаям. А сам он мог полагаться только на кинжал. В эту эпоху ничего более надежного еще не изобрели. И после того, как дыбы и клещи извлекут из чужеземца все, что ему известно... «Что же, черт побери, мне известно?» «Ни с кем, господин», — сказал он. «Ни с кем, кроме оракула и бога солнца, говорившего устами оракула, который прислал меня сюда. Впервые я рассказал об этом почтенному Крезу вчера вечером». Гарпак глубоко втянул в себя воздух, несколько обескураженный упоминанием божества, но тут же овладел собой. «Мы слышали только от тебя, Грека, что ты послан оракулом. А может, ты пришел выведать наши тайны? Если же ты и в самом деле послан Богом, значит, для того лишь, чтобы тебя здесь казнили за твои грехи. Но мы это быстро выясним». Он кивнул начальнику стражи. «Отведите его вниз. Именем царя». «Царь». Догадка, ослепительная, как молния, блеснула в мозгу Эверарда. «Да, царь!» — закричал он, вскочив. «Бог сказал мне, что будет знак, и что я должен донести его слова до царя персов». «Взять его!» — взревел Гарпак. Стража послушно бросилась выполнять приказание. Эверард отскочил с криком, что отдается на милость царя Кира. Он кричал изо всех сил. «Пусть его даже арестуют! Его слова дойдут до трона и...» Два воина с поднятыми секирами прижали его к стене. Через их голову он видел, как Гарпак прыгает по дивану. «Схватите, отрубить ему голову!» — приказывал медиец. «Господин», — возразил начальник стражи, — «он отдался на милость царя». «Это колдовство! Я теперь знаю, он колдун, сын Зохака и слуга Аримана. Убить его!» «Нет, подождите!» — вскричал Эверард. «Подождите, он сам предатель. Он не дает мне сказать царю, что... Отпусти меня сейчас же, мерзавец!» Кто-то схватил его за правую руку. Эверард был готов отсидеть несколько часов в тюрьме, пока царь не услышит о нем и не вытащит его оттуда, но дело начало принимать совсем иной оборот. Развернувшись, Эверард левой рукой нанес стражнику удар по носу, тот попятился, американец вырвал у него секиру, отпрыгнул и парировал удар воина, нападавшего сзади. Стражники атаковали. Эверард взмахнул секирой, она ударилась о другую, и один из стражников поплатился пальцем. Искусством владеть оружием патрульный превосходил большинство нападавших, но долго, конечно, ему было не продержаться. Уклонившись от очередного удара, направленного в голову, он нырнул за колонну. Немного свободного пространства, еще удар, и рука атакующего воина безжизненно повисла. Перепрыгнув через падающее тело в латах, Эверард выбежал на середину комнаты. Гарпак поднялся с дивана, выхватив из-за плаща меч. Чертов старик отнюдь не был трусом. Эверард развернулся так, что Хелиарх оказался между ним и стражей. Меч и секира скрестились. Патрульный старался подойти к Гарпагу вплотную. По крайней мере, тогда стража не сможет бросать в него оружие. Но воины стали окружать его сзади. Вот ведь черт! Может быть, даже сейчас погибнет еще один патрульный. «Стойте! Все ниц! Царь идет!» Три раза прокричал глашатый огромный мужчина в алом плаще. Стража застыла на месте, не сводя с него глаз, а затем попадала ниц. Гарпак уронил меч. Эверард чуть не рассек ему череп, но вовремя отдернул руку и, слыша торопливую поступь воинов через зал, тоже бросил свою секиру. Секунду они с Хелиархом, задыхаясь, не сводили глаз друг с друга. «Он услышал и пришел. Сразу же!» — с трудом выговорил Эверард. Медиец подобрался, как кот, и зашипел. «Берегись, я буду наблюдать за тобой. Если ты отравишь его мозг своими лживыми речами, для тебя тоже найдется яд или кинжал». «Царь! Царь!» — кричал глашатый. Эверард и Гарпак бросились на пол. Сначала в комнату вошли бессмертные и выстроились в две шеренги, образовав широкий проход к дивану. Затем вошел сам Кир в длинной мантии, развивавшейся при каждом его широком шаге. За ним следовали несколько приближенных, затянутых в кожу. Они пользовались привилегией носить оружие в присутствии царя. Раб-церемониймейстер ломал руки им вслед. Он не успел расстелить ковер и позвать музыкантов. Голос царя разорвал мертвую тишину. «В чем дело? Где чужеземец, который сдался мне на милость?» Эверард рискнул приподнять голову. Кир был высокого роста, широкоплеч, но худощав. Он выглядел старше, чем можно было предположить из рассказа Креза. С трепетом в сердце Эверард подумал, что ему лет 47, но 16 лет войн, которые пришлось вести царю, и охота сохранили его тело гибким. У Кира было узкое темное лицо со шрамом на левой скуле, карие глаза, прямой нос и полные губы. Его черные слегка вьющиеся волосы были зачесаны назад, а борода пострижена немного короче, чем полагалось по обычаю персов. Он был одет просто, насколько позволял его сан. «Где же тот чужеземец, о котором сообщил раб?» «Я здесь, великий царь», — сказал Эверард. «Встань, назови свое имя». Эверард поднялся на ноги и прошептал: «Привет, Кейт». Глава 6. По стенам мраморной беседки густо вились виноградные лозы. Они почти скрывали окружавших ее лучников. Кейт Деннисон тяжело опустился на скамейку. Глядя на причудливые тени от листьев на полу, он произнес с кривой улыбкой: «По крайней мере, здесь мы можем поговорить без чужих ушей. Английского языка еще не существует». Он помолчал и продолжал говорить по-английски с некоторым напряжением. Сказывалось отсутствие практики. «Порой мне казалось, что самое трудное в здешней жизни – ни минуты не быть самим собой. Самое большее, на что я способен, это выгнать всех из комнаты, где нахожусь, но они тут же начнут подслушивать у дверей, подглядывать в окна, всячески охранять меня. Да сгорят в адском пламени их преданные души». «Представление о том, что такое право на уединение, тоже пока не существует», — напомнил Эверард. «Впрочем, такие важные персоны, как ты, не очень-то располагали собой во все исторические эпохи». Деннисон поднял на него усталый взгляд. «Я все хочу спросить тебя, как Синтия», — сказал он. «Но ведь для нее пройдет не так много времени, может быть, всего неделя. Кстати, у тебя не найдется сигарет?» «Скутере», — сказал Эверард. «Я подумал, что мне и так придется достаточно многое объяснять. Вот уж никогда не ожидал, что ты будешь здесь заправлять всем этим государством». «Я и сам этого не ожидал», — Деннисон пожал плечами. «Самое фантастическое, что только могло произойти. Парадоксы времени». «Как же это случилось?» Деннисон потер лоб рукой и вздохнул. «Меня затянуло в машину здешней государственной политики. Знаешь, иногда все прошлое кажется мне чем-то нереальным, похожим на сон. Существовало ли когда-нибудь христианство, хартия вольностей, контрапунктическая музыка? Не говоря уже о тех людях, с которыми мне приходилось встречаться. Все еще никак не верится, что ты здесь, Мэнс. Наверное, я сейчас проснусь. Ладно, дай вспомнить. Знаешь, как все произошло? Медийцы и персы в расовом и в культурном отношении находятся в близком родстве, но медийцы в те времена держали власть в своих руках. Они многое переняли это от ассирийцев, о которых персы не столь хорошего мнения. Мы в основном свободные земледельцы и скотоводы, и, конечно, несправедливо, что мы оставались подданными». Деннисон поперхнулся. «Черт, ну вот видишь опять. Почему я говорю «мы»?» «Ну, в общем, в Персии было неспокойно. За 20 лет до того мидийский царь Астиак приказал убить Кира, но теперь он пожалел об этом, так как отец Кира умирал, и отсутствие законного наследника могло вызвать гражданскую войну. Я высадился в горах. Чтобы спрятать скутер, мне пришлось поискать место и во времени, и в пространстве. День туда, несколько миль сюда. Потому-то патруль не смог потом засечь его своими детекторами. Это одна из причин. В конце концов, я оставил его в пещере и отправился дальше пешком, но почти сразу же попал в беду. Через этот район, на усмирение персов, среди которых начались волнения, как раз проходила мидийская армия. Один из воинов заметил, как я выходил из пещеры, и не успел я оглянуться, как меня схватили и стали выпытывать, что это я прячу. Они приняли меня за волшебника и сильно испугались, но еще больше боялись показать себя трусами. Со скоростью лесного пожара весть обо мне разнеслась по армии и по всей стране. Все знали, что я появился при удивительных обстоятельствах. Их начальником был сам Гарпак, человек злой и умный, как черт. Он решил, что меня можно использовать. Он приказал мне привести в движение мою бронзовую лошадь, но не разрешил сесть на нее. Мне все же удалось настроить программатор скутера и отправить его путешествовать во времени. Это вторая причина, по которой патруль не нашел его. Машина находилась в этом веке всего несколько часов, а потом, вероятно, отправилась к началу начал. «Здорово!» – одобрительно сказал Эверард. «Разумеется, я знал приказ, запрещающий такую степень анахронизма», – Деннисон скривил рот. «Но я все же надеялся, что патруль меня выручит. Зная я, как все обернется, вряд ли повел бы себя столь законопослушно. Я мог бы взять скутер с собой, сделать вид, что во всем подчиняюсь Гарпагу, и удрать, как только представится такая возможность». Эверард внимательно посмотрел на него. «Кейт изменился», — подумал он. «Не просто постарел. Годы, проведенные среди чужестранцев, изменили его так, что он сам не замечает в себе этих перемен». «Если бы ты рискнул изменить будущее, — сказал он, — ты поставил бы под угрозу существование Синтии». «Да, да, правда. Я помню, что подумал об этом тогда. Как давно все это было». Деннисон наклонился вперед, положив руки на колени и глядя сквозь переплетение беседки. Он продолжал говорить ровным, безжизненным голосом. «Гарпак, конечно, рвал и метал. Я думал, он собирается убить меня. Меня все время держали связанным, как скотину, которую ведут на убой. Но, как я уже говорил, слухи обо мне разнеслись по всей стране, и у Гарпага возник план. Он предоставил мне выбор – повиноваться ему или умереть. Что я мог поделать? И к тому же, здесь речь шла не об изменении прошлого. Я скоро понял, что играю роль, уже записанную в истории. Гарпак подкупил пастуха, чтобы тот подтвердил его версию и представил меня как Кира, сына Камбиса». Эверард, ничуть не удивленный, кивнул. «Зачем ему это было надо?» – спросил он. «В то время он еще просто хотел поддержать мидийского царя. Надеялся, что царь Аншана, всецело от него зависящий, будет предан Астиагу и станет держать персов в узде. Я был так ошеломлен, что ничего не мог поделать и подчинился ему во всем, с минуты на минуту ожидая, что на выручку придет патруль. Фанатическая преданность иранской знати, идеи и правды здорово помогла нам. Только немногие заподозрили, что я самозванец. Хотя, как мне кажется, сам Астиак нарочно игнорировал некоторые неточности. Он сурово наказал Гарпага за то, что тот ослушался его приказа и не убил Кира, хотя сейчас Кир был Астиагу нужен. Ирония судьбы особенно очевидна, если иметь в виду, что в действительности Гарпак в точности выполнил его приказание за 20 лет до того. На протяжении первых 5 лет правление Астиаго вызывало во мне все большую ненависть. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что он был не таким уж исчадием ада. Типичный восточный монарх древнего мира. Но тогда, при виде пыток и мучений, которым ежедневно подвергали людей, мне трудно было мыслить столь трезво. Гарпак, жаждавший отомстить Астиагу за обиду, подготовил восстание и предложил мне возглавить его. Деннисон усмехнулся. «В конце концов, я был Киром Великим, который должен был выполнять свое предназначение». Сначала нам пришлось тяжко. Медийцы били нас вновь и вновь. Но знаешь, Мэнс, я чувствовал, что все это начинает мне нравиться. Это тебе не сидеть в окопе 20 века и гадать, скоро ли прекратится вражеский обстрел. О, война и здесь достаточно ужасна, особенно когда ты рядовой, и когда начинаются болезни, а без них никогда не обходится. Но если ты сражаешься, боже правый, ты сражаешься собственными руками. И представь себе, я даже обнаружил в себе талант. Оказывается, я умею драться. А какие замечательные сражения у нас были. Эверард увидел, как светлеет лицо Кейта. Царь Кир выпрямился и сказал со смехом. «Помню такой случай. Лидийская конница числом превосходила нас. Тогда мы поставили обозных верблюдов в авангард, пехоту позади них, а в самом конце – кавалерию. Лошади Креза почуяли запах верблюдов и обратились в бегство. По-моему, они бегут до сих пор. Мы стерли кавалерию Креза с лица земли». Он внезапно замолчал, прикусил губу и взглянул на Эверарда. «Прости, я все время забываю. Иногда после боя, глядя на убитых и особенно на раненых, я вспоминаю, что там, дома, я не был убийцей. Но я ничего не мог поделать, Мэнс. Я должен был воевать. Сначала было восстание. Если бы я не подчинился Гарпагу, как, по-твоему, оставил бы он меня в живых? Затем речь пошла о судьбе государства. Я не просил ни лидийцев, ни варваров нападать на нас. Ты когда-нибудь видел город, захваченный варварами?» Вопрос стоял так: или мы, или они. Когда побеждаем мы, то, по крайней мере, не превращаем побежденных в рабов. У них остаются их земли и обычаи. Во имя Митры, Мэн, смог ли я поступить иначе? Эверард сидел, вслушиваясь в шуршание листьев под легким ветерком. Наконец он сказал: «Нет. Я понимаю. Надеюсь, тебе было не слишком одиноко». «Я привык», — осторожно сказал Деннисон. «Гарпак выходец из низов, но он любопытная личность. Крез оказался очень порядочным человеком, а у волшебника Кабада оригинальный ум, и он единственный осмеливается обыгрывать меня в шахматы. К тому же здешние праздники, охота, женщины». Он с вызовом посмотрел на Эверарда. «Да? Ты ожидал от меня другого?» «Нет», — сказал Эверард. 16 лет — долгий срок. Кассандана, моя старшая жена, стоит всего того, что я выстрадал за эти годы. Хотя Синтия... Бог мой, Мэнс!» Деннисон встал и положил руки на плечи Эверарда, сжав их до боли сильными пальцами, которые за 16 лет привыкли держать топор, лук и уздечку. Царь Персии громко вопросил: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?» Thank you. Продолжение следует. Modulator.